и служила ему с полной преданностью, без каких-либо личных мотивов. Из-за суровых постов она стала совсем слабой и худой. Она раздавала милостыню брахманам, юным девушкам и даже собиралась пожертвовать свой дом. Хотя эта духовная женщина милостиво раздавала пожертвования достойным людям, странной особенностью ее аскезы было то, что она никогда не давала пищи брахманам и полубогам. Господь подумал о таком любопытном упущении. «Эта замечательная женщина очищает себя постом при любой благоприятной возможности». Чтобы проверить эту женщину, Господь спустился на эту планету, приняв облик последователя Господа Шивы. С гирляндой из черепов вокруг своей шеи и кружкой для подаяния в руке. Когда Господь приблизился к женщине, она спросила: «О почтенный, скажи мне правдиво, зачем ты пришел ко мне?» Господь отвечал: «О прекрасная! Я пришел получить немного священной милостыни». После этого женщина гневно бросила в его кружку твердый кусок грязи. Господь повернулся и отправился обратно в свою обитель. Удивленный странным смешением в этой чудесной женщине большого великодушия и скупости. В конце концов, эта аскетичная женщина достигла духовного мира в своем теле. Так велики были ее усилия в посте и пожертвованиях. И так как она предложила Господу кусок грязи, Господь превратил его в чудесный дом. Однако в этом особенном доме совсем не было съедобного зерна, так же как мебели и украшений. Войдя в него, она обнаружила только пустое здание. Поэтому женщина пришла к Господу и сказала в великом гневе: «Я многократно постилась при стольких благоприятных возможностях, сделав свое тело слабым и худым, столько поклонялась и молилась тебе, владыке и защитнику всех вселенных. Однако, несмотря на это, в моем новом доме не видно ни пищи, ни богатства. О, Джанардана, почему же так?» Господь отвечал: «Пожалуйста, вернись в свой дом. Немного позже жены полубогов нанесут тебе визит, из любопытства желая посмотреть на новоприбывшую. Но не открывай им дверь, пока они не опишут тебе славу и важность Шатила и Кадыши». Выслушав это, женщина возвратилась домой. Вскоре пришли жены полубогов и хором сказали: «О, прекрасная! Мы пришли на даршин к тебе. О, благая, пожалуйста, открой дверь и дай нам увидеть тебя!» Женщина ответила: «О, драгоценнейшие! Если вы хотите, чтобы я открыла дверь, опишите мне благо, достигаемое соблюдением священного поста в Шатила и Кадыше. Но ни одна из жен полубогов не отозвалась. Однако позже они вернулись к дому, и одна из них хорошо объяснила возвышенную природу этого священного икадыша. Когда же женщина открыла дверь, они увидели, что она не полубог, не гандхарви, не демоница, она была просто обычной женщиной. После этого женщина соблюдала пост так, как ей описали. Она соблюдала шатилы и кадыши, которые одновременно даруют и материальное наслаждение, и освобождение. И в конце концов она получила в свой дом ожидаемую мебель и зерно. Кроме того, ее обычное материальное тело превратилось в чудесное духовное тело, имеющее прекрасные черты. Так, по милости Шатилы и Кадыши, и женщина, и ее новый дом в духовном мире стали дивно сиять и сверкать золотом, серебром, жемчугом и бриллиантами. Господь завершил. О, Нарададжи! Человек не должен соблюдать икадыши на показ, из жадности, надеясь достичь благ нечестно. Он просто должен бескорыстно жертвовать зерна кунжута, одежду и пищу, согласно своим возможностям. Действуя так, он обретет из рождения в рождение хорошее здоровье и возвышенное духовное сознание. В конце концов, он насладится освобождением и возвращением в высшую обитель Господа. Таково мое мнение, о лучший из полубогов. Так заканчивается повествование о славе Макха Кришна Икадыши, или Шатила Икадыши, взятая из Бавишья Утара Пураны. На этом наша передача заканчивается. Для вас ее подготовили и провели Наталья Турлова и Ама Двидаси.